Связь между мозгом и телом у интровертов. Эпиграф. Главная задача тела – бережно носить мозг. Томас Эдисон. Конец эпиграфа. В лобных долях мозга интроверта почти всегда отмечается мощный кровоток и повышенная электрическая активность. Преобладают быстрые бета-волны. Долгий ацетилхолиновый путь заканчивается в эмоциональных центрах миндалин, поэтому у интровертов реакции проявляются с задержкой. Тормозная система, которой по преимуществу пользуются интроверты, позволяет экономить энергию в то время, когда мозг сжигает большую часть горючего. Мозг интроверта постоянно занят, и поэтому внутренник склонен отводить взгляд, разговаривая с собеседником, слушая, смотреть в глаза собеседника, удивлять окружающих глубиной своих знаний, избегать повышенного внимания и чрезмерных внешних раздражителей, цепенеть или отключаться на фоне стресса или усталости, испытывать трудности при засыпании, так как не способен остановить поток своих мыслей. Интроверты обрабатывают информацию с помощью длинных ацетилхолиновых нейронных путей и поэтому могут внезапно заговорить, пока обдумывают фразу, склонны к оживленным внутренним диалогам, активно пользуются функциями мозга, отвечающими за планирование. Для проявления эмоций и принятия решений пользуются медленно работающими участками мозга. Любят находиться в знакомой обстановке. Новые факты лучше усваивают в контексте. Обладают тонким чувством юмора, но видят это только близкие люди. Предпочитают внутренние вознаграждения. Видят яркие сновидения и любят их обсуждать. Сосредоточившись на одной проблеме, отключаются от всего остального. С трудом подыскивают слова, особенно если устали. Если умеют извлекать усвоенную информацию, то проявляют незаурядную память. Иногда не могут вспомнить то, что знают. Мысленно разговаривают с другими людьми и иногда бывают уверены, что произнесли мысль вслух. Им надо проспать ночь для того, чтобы лучше разобраться в своих ощущениях, мыслях и чувствах. Принимают многие вещи слишком близко к сердцу. Испытывают всплески счастья, погрузившись в интересный для них предмет. Чтобы лучше разобраться в своих мыслях и чувствах, рассказывают или пишут о них близким людям, которым доверяют. Предпочтительная активация тормозной системы приводит к тому, что интроверты с трудом просыпаются по утрам, цепенеют под влиянием стресса, ходят, едят и говорят обычно медленно, как правило, тихо говорят. Не сразу осваиваются в новой ситуации. Колеблются при принятии решений и часто говорят себе «нет». Нуждаются в тепле и усиленном потреблении белка, так как почти все время переваривают пищу, в результате чего кровь приливает к внутренним органам, а не к конечностям. Нуждаются в уединении, чтобы восстановить силы. Часто застывают в неподвижности, когда им надо сосредоточиться. Весьма эмоционально реагируют на боль, так как постоянно прислушиваются к своим внутренним ощущениям. Выглядят спокойными и расслабленными, но при этом сохраняют бдительность. Ревниво охраняют свое личное пространство. Находящиеся рядом люди высасывают из них энергию. Любят массовые мероприятия, но сильно от них устают. Очень внимательны и наблюдательны. Связь между мозгом и телом у экстравертов. Мозг экстраверта подвергается воздействию внутренних импульсов в меньшей степени, чем мозг интроверта. Поэтому наружники все время сканируют окружающий мир в поисках новых раздражителей. Экстравертам нужно много внешних стимулов для того, чтобы не застаивалась их система быстрого вознаграждения. Экстравертам надоедает знакомая обстановка. Биохимия их мозга устроена так, что включенной постоянно оказывается система «жми на газ». Экстраверт всегда готов ринуться вперед на поиски приключений. Наружники все время ищут новых впечатлений, и поэтому они не любят покой, им необходимы действия. Говоря, смотрят в глаза собеседнику и отводят взгляд, когда слушают. Сразу обращают внимание на любое движение. Обожают быть на первом плане, любят говорить и действовать. К Короткий допаминергический путь ведет к тому, что экстраверты сначала говорят, а потом думают, стремятся сразу получить то, чего хотят, обладают хорошей кратковременной памятью, что придает им живость мышления, быстро забывают то, чему научились, хорошо справляются с заданиями, ограниченными временными рамками, любят работать в трудных условиях, чувствуют прилив бодрости от активной деятельности, споров, новых людей и шумных компаний. Легко становятся жертвами лекарственной и наркотической зависимости. Нуждаются в реальных вознаграждениях. Ожидают положительных отзывов. Обучаются в процессе разговоров и деятельности. Лучше, чем интроверты, запоминают имена и лица. Охотно откровенничают о своих личных делах. Легко знакомиться. Активность системы «жми на газ» означает, что экстраверты легко встают по утрам, впадают в тревогу и панику при стрессе. Обычно быстро ходят, говорят и едят. Предпочитают говорить громко. Для поддержания сил нуждаются в активной деятельности и в общении. Охотно рассказывают о своих неприятностях и болезнях. Требуют тишины, чтобы уснуть. Плохо себя чувствуют, если им нечего делать. Могут заболеть, если не ограничивают свою неуемную деятельность. Всегда активны и коммуникабельны. Обожают движения и физические нагрузки. Всегда энергичны и при этом редко едят. Часто бывают невнимательны.